Он снова споткнулся о невидимый камень и на этот раз не смог удержать Траутмана. Рухнул на землю, заскользил вниз в пропасть, в отчаянной попытке затормозил, со всего размаху ударился о валун. Лощина, вот, это она. Он заставил себя встать на ноги, лощина была пуста. Боже, они ушли, бросили нас. Он двинулся назад, туда, где остался Траутман, и вдруг замер, услышав совсем близко лошадиное ржание. Ему на плечо легла чья-то рука. Он схватился за нож, потянул к себе. Все в порядке. Он обнял афганца. Рэмбо не знал, что он ему говорит, но все ясно и так. «Ты ожидал слишком долго, дольше, чем тебе велел Муса», — думал Рэмбо. «Даже несмотря на бурю, ты слышал взрывы. Скорее всего, ты испугался, но все равно остался». Рэмбо пожал руку афганца. Он вспомнил, как после игры в Бускаши Моссад пожал ему руку. И Мишель сказала: «Пожать руку — величайшая честь. Я никогда не забуду тебя». Рэмбо повел афганца за собой. «Сюда, сюда, теперь сюда». «Иисусе, где же это?» Рэмбо отдернул руку, натолкнувшись на окровавленное плечо Траутмана. Полковник застонал. «Давай перенесем его», — сказал Рэмбо. Афганец понял и что-то ответил, пытаясь перекричать ветер. «Скорее мы должны уходить». «Муса», — вспомнил Рэмбо, — «мне нужно подождать Мусу справа ущелья. Я не смог ходить дальше», — услышал он вдруг голос Мусы. «Помоги мне сейчас». Рэмбо взвалил Траутмана себе на плечи. Они добрались до лошадей. Муса помог поднять раненого. Рэмбо сел в седло, Траутмана посадил перед собой. Остальные шли пешком, ведя за собой лошадей. Они начали восхождение. Зайсан вышел из крепости в сопровождении солдат. Ураган вздымал тучи песка. Жуткий вой бури не мог заглушить мерный рев, доносящийся откуда-то справа. Что-то там сверкнуло еще раз, еще отдельные вспышки слились в поток огней. Они приближались, похожие сквозь завесу песка, на вспыхивающие глаза какого-то чудовища. Шум нарастал. Из бури вынырнули темные громады. Это была вызванная полковником из строго охраняемой зоны позади крепости колонна танков и БТРов. Машины остановились. Двигатели работали на холостых оборотах, но земля все равно сотрясалась от их рева. Зайсан прокричал команды прапорщику Каурову и майору Азову. Они все трое подошли к БТРу, вскарабкались на его броню и через распахнутый люк нырнули внутрь машины. Стрелок с лязгом захлопнул и запер люк. Сюда внутрь рев бури не проникал. Зайсан слышал лишь приглушенный рокот двигателя. Зайсан пробрался через узкое и тесное пространство, набитое снарядами и пулеметными лентами, сел за спинами пятерых членов экипажа, жестом велел прапорщику Каурову и майору Азову занять места в хвосте машины. Присутствие Каурова полковник считал необходимым. Он редко выходил куда-либо без его охраны. Азов — другое дело. Без него можно и обойтись. Следовало бы оставить его в крепости, помогать другим офицерам следить за восстановлением разрушенного. Но Азов был столь изворотлив, и если Зайсан не ошибался, труслив и ненадежен, что полковник решил наказать майора и взять с собой. «Пусть хоть раз почувствует, что такое война, а не болтовня о ней», — думал Зайсан. «Как только начнется стрельба, ты окажешься на передовой. Или ты отличишься в бою Азов, или свои следующие 20 годков жизни проведешь за решеткой». С каменным лицом Зайсан обратился к командиру БТРа. «Передайте колонию вперед». Командир повиновался. Двигатель БТРа взревел. Машина резко рванулась вперед, и Зайсана вдавила в сиденье. Командир щелкнул тумблером, огни прожекторов погасли. Они больше не нужны. Только будут мешать работе чувствительных приборов и помогут врагу обнаружить цель. На крошечном зеленом экране впереди бесновался песок. Изображение передавал прибор ночного видения. Когда утихнет буря, колонна будет уже далеко от крепости. Повстанцы, наблюдающие за крепостью с гор, не обнаружат никаких следов танков и БТРов и почувствуют себя в безопасности.